Александр Великий, царь Македонский. Александр III, царь Македонский, сын Филиппа, родился в 356 году до нашей эры. По отцу происходил он от Геркулеса, родоначальника македонских царей, по матери Олимпии, дочери эпирского царя Неоптолема, от Ахиллеса. В ту ночь, когда родился Александр, сгорел в Эфесе знаменитый храм Артемиды, а царь Филипп в день рождения сына получил известие о трех славных победах, а потому предсказывали, что этому сыну предназначена славная участь героя и победителя, и что разрушение величайшей, известной грекам святыни в Азии, символизирует разрушение Александром Великого Азиатского царства. Филипп дал наследнику строгое воспитание. В физических упражнениях отрок рано отличался от своих сверстников. Когда однажды к царю Филиппу привели для продажи лошадь по кличке Буцефал и хотели испытать ее, никто из присутствовавших наездников не мог сесть на дикое бешеное животное и укротить его. Наконец Александр, еще мальчик, выпросил у отца позволение попробовать усмирить Буцефала. Он повел его против солнца, потому что заметил, что лошадь боялась собственной тени. Гладя ее рукой и приговаривая ласково, он успокоил ее и вдруг, вскочив в седло, помчался к ужасу всех присутствовавших, которые думали, что жизнь его отдана на произвол диких порывов животного. Но вскоре все увидели, что отрок подчинил коня своей воле. Когда он возвратился полной гордой радости, все приветствовали его, и Филипп сердечно сказал: «Сын мой, найди себе царство тебя достойное. Македония слишком мала для тебя». Буцефал стал любимым конем Александра и служил ему во всех сражениях и походах до самой Индии. Когда Александру исполнилось 13 лет, философ Аристотель принял на себя его дальнейшее нравственное воспитание. Филипп после рождения сына написал ему: «Знай, что у меня родился сын. Не то радует меня, что он родился, а то, что он родился в твое время. Тобой воспитанный и образованный, он будет достоин нас. Он поднимется на высоту того предназначения, которое со временем будет его наследством». Александр с величайшей любознательностью изучал с мудрым наставником различные науки и привязался к нему как к родному отцу. И впоследствии сохранял он к своему учителю глубокое почтение. Он часто говорил, что отцу своему обязан жизнью, а учителю тем, что достоин жизни. Быстро развился под руководством Аристотеля бодрый и мощный дух царственного отрока. Аристотель умерял пылкость и страстность его души, возбуждал в нем глубокомыслие и благородное высокое настроение духа, презиравшее обыкновенное наслаждение жизни и стремившееся только к одной великой цели — наполнить мир славой великих дел, быть превосходным царем-имитателем копий. Этот стих «Илиады», глава 3, страница 179, был его любимым, а «Илиада», в которой прославлялся предок его Ахиллес, любимой книгой. Ахиллес был идеалом, которому он стремился подражать. Стремление к славе и великим подвигам наполняло его душу, когда он был еще ребенком, и пронизывало всю его жизнь. «Мой отец не оставит ничего на мою долю», — восклицал часто с печалью юноша при известиях о победах, одержанных Филиппом. Александр был рожден героем. С тонким умом и гениальным даром полководца соединял он высокое одушевление и непоколебимую уверенность в своих силах и счастье. У него была внешность героя, смелая поступь, горящий взгляд, сильный голос. Когда он был спокоен, в нем очаровывали и кротость выражения лица, и нежный румянец, и легкий наклон головы. Воятелю Лисипу лучше всех удавалось передать эти черты Александра. который только ему одному и позволял себя изображать. Планы Филиппа относительно завоевания Персии были общеизвестны, поэтому при дворе была распространена мысль о войне с Персией, и юношеская душа Александра рано мечтала о блистательных победах и завоеваниях в далекой Азии, о походе объединенных греков и македонцев против варваров, которые в прежние годы разрушили греческие города и храмы греческих богов. Когда однажды персидские послы прибыли ко двору царя Филиппа в Пеллу, и Александр, будучи еще юношей, принимал их в отсутствие отца, он подробно и серьезно расспрашивал их о народах, населяющих персидское царство, о персидских войсках, о направлении и длине дорог, о законах и обычаях, образе правления и жизни народов, так что послы удивились его уму и любознательности. 16-летним юношей Александр начал первые опыты свои в военном деле. В этот период своей жизни, назначенный Филиппом во время войны его с Византием, наместником государства, он отправился в поход против вышедшего из союза фракийского народа, завладел их городом и назвал его Александрополем. Битва при Хиронее была выиграна благодаря личному мужеству Александра. Филипп был вправе гордиться сыном, подававшим такие блистательные надежды. Он любил его как будущего исполнителя своих планов и замыслов и с удовольствием слышал, когда македонцы называли его Филиппа своим полководцем, а Александра царем. Но в последние годы жизни Филиппа отношения между отцом и сыном ухудшились из-за того, что Филипп пренебрегал матерью Александра, которую тот нежно любил. Александр был сильно огорчен, когда Филипп, не расставаясь с ней, взял себе другую супругу, Клеопатру, племянницу своего полководца Аттала. На брачном пиршестве Аттал вскричал: «Македонцы! Молите богов, чтобы они даровали государству законного наследника». Тогда Александр воскликнул, пылая гневом: «Клеветник! Разве я незаконно рожденный?» И бросил в него кубок. За это царь в гневе едва не пронзил сына мечом. Александр бежал со своей несчастной матерью в Эпир. Вскоре после этого происшествия Диморат из Коринфа, довольно близкий друг Филиппа, прибыл в Пеллу. Филипп спросил его, мирно ли живут между собой греки. Диморат отвечал ему: «О царь, ты спрашиваешь о мире и согласии в греческой земле, а наполняешь собственный дом враждой и ненавистью и удаляешь от себя тех, которые должны быть для тебя дороже всего». Эти слова произвели впечатление на царя. Он послал Димората к Александру и велел ему возвратиться. Но письма отверженной Олимпии, пылкой и страстной женщины, вскоре снова возбудили недоверие в примиренном с отцом сыне, так что между ними опять возникли разногласия, продолжавшиеся до самой смерти Филиппа. Когда Филипп был убит, подозрение пало на Олимпию. Говорили, что ей не был чужд замысел Повсания, и многие думали даже, что сам Александр знал о нем. Но это подозрение недостойно благородного характера юного Александра, а преследование и наказание им тех, кто считался сообщниками Повсания, служит еще большим доказательством его невиновности. 20-летний Александр после смерти отца вступил на престол, 336 год, не без противодействия многих враждебных партий, но его любило войско, и ему доверял народ, так что внутреннее спокойствие скоро было восстановлено. Опасен был еще полководец Аттал, который вместе с Парменионом уже послан был Филиппом в Азию, чтобы воевать с персами и хотел провозгласить наследником Филиппа, сына племянницы своей Клеопатры, чтобы самому захватить власть в государстве. Он был приговорен к смерти как государственный изменник и умерщвлен посланным в Азию доверенным лицом царя. Между тем положение молодого царя все еще было трудным и полным опасностей. Греческие государства, снова полные надежд, поднялись, чтобы свергнуть македонское иго, а фракийские и иллирийские племена на севере и западе, покоренные Филиппом, начали вооружаться. Александр в этих смутных обстоятельствах принял быстрые решительные меры. Прежде всего, он вторгся с войском в Грецию так неожиданно, что недостаточно еще готовые к защите враги, устрашенные, выказали к нему дружеское расположение, и все эллины, исключая спартанцев через уполномоченных, присланных к Александру в Коринф, избрали его главноначальствующим в войне против Персии при таких же обстоятельствах, как это было при отце его Филиппе. В Коринф стеклось в ту пору множество греков, чтобы увидеть царственного юношу. Один только известный чудак-философ Диоген из Синопа, бывший тогда случайно в Коринфе, не интересовался царем и спокойно сидел в своей бочке. Он благоговел перед правилом Сократа, что человек, чтобы быть счастливым и уподобиться божеству, должен довольствоваться, возможно, малым, и поэтому избрал себе жилищем бочку. Александр посетил чудака и застал его лежащим пред своей бочкой и греющимся на солнце. Он приветливо поклонился ему и спросил, чем он может быть ему полезен. Диоген, который при приближении царя только немного приподнялся, отвечал: «Посторонись немного от солнца». Полным удивления Александр обратился к своей свите. «Клянусь Зевсом, — сказал он, — если бы я не был Александром, то был бы Диогеном». Случай, может быть, вымышленный, свел двух людей, стремления которых были совершенно противоположны. Диогена, который от всего отказывался, всего лишал себя, и Александра, хотевшего все подчинить себе и который, говорят, при виде луны плакал, что не может завладеть ею. Александр в эту пору своей жизни посетил также Дельфийский храм. Когда Пифия отказывалась пророчествовать ему, потому что был черный день, в который оракул не должен был прорицать, Александр силой повлек ее к храму. При этом она воскликнула: «Юноша, тебе нельзя противостоять. Этого изречения мне довольно», — сказал Александр и не требовал более другого оракула. После успокоения Греции Александр обратился к северу, быстрыми искусными действиями оттеснил фракийцев до Дуная и покорил иллирийские племена. В Иллирии он был ранен ударом палицы в шею и камнем в голову. Все преувеличивающая молва распространила в Греции слух, будто Александр погиб, и тотчас возникли в ней новые волнения. Фивы прежде других городов взялись за оружие, чтобы изгнать из крепости македонский гарнизон. Но прежде чем остальные эллины успели собраться, Александр усиленными маршами приблизился уже из Иллирии к фивам. Фиванцы узнали о его приближении только тогда, когда мнимо погибший стоял уже перед самым городом. Он предложил им мировую, но враждебно настроенная толпа, возбужденная, ослепленная демократическими вожаками, отвергла всякие предложения. Вследствие этого город был взят приступом, и по определению союзников, которым Александр предоставил решение этого дела, разрушен. При взятии города погибло 6 тысяч фиванцев, остальные с женами и детьми числом 30 тысяч были проданы в неволю и рассеяны по всему свету. Только жрецы и жрицы, друзья македонцев, да потомки умершего в 442 году до нашей эры поэта Пиндара получили свободу. Дом Пиндара был также пощажен при всеобщем разрушении по повелению Александра. Таким образом, фивы, которые еще так недавно пользовались гегемонией над всей Грецией, обратились в кучу развалин, при которой в крепости поставлена была македонская стража. Участь несчастного города навела на греков такой ужас, что внезапно стихли все порывы к освобождению. В течение одного года, до осени 335 года, Александр победоносно преодолел все опасности, грозившие ему при вступлении на престол, и мог теперь без опасения за свой тыл предпринять поход в Азию. Весной 334 года Александр выступил против персов. Антипатр был назначен на время его отсутствия правителем Македонии и Греции. Ему оставлено было войско в 12 тысяч пехоты и 1500 всадников. Александр взял с собой около 30 тысяч пехотинцев и 5 тысяч конников и направился к Систу на Гелеспонте, где ожидал его македонский флот для переправы в Азию. Войско его было малочисленно в сравнении с огромными полчищами персидского царства, которое было почти в 50 раз обширнее царства Александра. Но доказательством того, как слабо и в каком упадке было азиатское царство, служит за полстолетия перед тем совершенное отступление 10 тысяч греков, которые под предводительством Ксенофонта из сердца чужого государства невредимыми возвратились в Отечество. Тогда уже ясно было видно, что может сделать усовершенствованное воинское искусство греков против грубых персов. Войско Александра было составлено так превосходно, что до тех пор не было видано ничего подобного. Оно было исполнено мужества, желания сразиться с неприятелем и гордых воспоминаний о прежних победах, к тому же воодушевлено юным царем-героем, своим предводителем. Такое войско могло с уверенностью вступить в пределы Азии и испытать свои силы против бесчисленных масс приходившего уже в упадок царства варваров, где восседал на троне добрый, но слабый и невоинственный царь Дарий Кадаман. Около 200 военных и множество ластовых судов перевезли войско на противоположный Троянский берег, в Ахейскую гавань, где когда-то стояли корабли Агамемнона и возвышались могильные холмы Аякса, Ахиллеса и Патрокла. Александр сам правил своим нарядным кораблем. В Гелеспонте он принес вола в жертву Посейдону и из золотой чаши излил ему и Нереидам щедрые возлияния. Когда корабль пристал к берегу, он воткнул свое копье в неприятельскую землю и первым вступил на берег в полном вооружении. Потом со своими полководцами и частью войска взошел на развалины Илиона, принес жертву в храме троянской богини Афины, посвятил ей свое оружие и вместо своего взял себе священное оружие времен Троянской войны. Поход его, как и поход Агамемнона, должен был служить отмщением Азии со стороны Соединенных Эллинов. Подобно своему великому предку Ахиллесу, Александр надеялся на азиатской земле завоевать себе бессмертие. Он увенчал памятник героя и излил на него благовоние, а верный друг его, Ифестион, сделал то же самое над гробом Патрокла. Потом он устроил около могильного холма воинские состязания и игры. Он назвал счастливым великого Ахиллеса за то, что при жизни своей он нашел верного друга, а по смерти певца, прославившего его деяния. Протокла и Гомера. Между тем, персидские сатрапы Малой Азии собрали войско, чтобы отразить вторгшиеся неприятели. У них было около 20 тысяч конников и 20 тысяч греческих наемников. Один из предводителей, грек Мемнон из Родоса, опытный полководец, подал совет избегать сражения и медленно отступать, опустошая всю страну. Таким образом, Александр не нашел бы в ней ни пристанища, ни продовольствия и был бы вынужден возвратиться. Но персидские сатрапы, завидуя греку, который был в большой милости у царя Дария, воспротивились благоразумному совету и потребовали решительной битвы, говоря, что Мемнон хочет только продлить войну, чтобы показать, что без него не могут обойтись. Арсид, сатрап Фригии при Понте, объявил, что не допустит, чтобы хоть один дом в управляемой им стране был разрушен, и что войско великого царя сумеет победить неприятеля. Таким образом, сатрапы стали на реке Гранике, текущей в Пропонтиду, ожидая Александра, приближавшегося со всем своим войском. Александр, подойдя к Гранику, увидел на северных прибрежных высотах построенную в боевом порядке персидскую конницу, готовую воспрепятствовать его переправе, а позади ее греческих наемников. Парменион, первый опытнейший полководец царя, советовал расположиться лагерем на берегу реки, чтобы на другое утро, когда неприятель удалится, безопасно переправиться. Но Александр отвечал: «Я постыдился бы, легко переправившись через Геллеспонт, быть задержанным этой ничтожной речонкой. Это было бы несовместно со славой Македонии и несообразно с моими понятиями об опасности». Персы ободрились бы и вообразили, что могут состязаться с македонцами, потому что не сразу узнали бы, чего им следует страшиться. С этими словами послал он Пармениона на левый фланг, а сам поспешил на правый, чтобы немедленно атаковать неприятеля. После того, как некоторая часть войска уже перешла реку, но не могла взобраться на крутой и скользкий противоположный берег, несмотря на все свое мужество из-за противодействия персов, сам Александр с македонскими всадниками бросился в поток и атаковал то место берега, где был сосредоточен неприятель и находились его предводители, между тем, как часть его воинов теснила другие персидские отряды. Обе стороны бешено схватились в рукопашном бою. Персы, вооруженные легкими метательными копьями и кривыми мечами, македонцы — пиками. Одни пытались отбросить неприятеля дальше от берега, другие — сбросить в реку взбирающихся на крутой берег противников. Наконец македонцы одолели персов и вышли на землю. Александр, которого можно было узнать по белому перу на шлеме, находился в самом пылу сражения. Копье его сломалось. Он велел своему оруженосцу подать другое, но и у того копье было переломлено пополам, и он сражался тупым его концом. Димарат Коринфский передал царю свое собственное копье в ту минуту, когда Митридат, зять Дария, налетел на него во главе своих всадников. Александр ринулся к нему навстречу и, метнув копье, ему в лицо поверг. Это увидел брат убитого Рисак. Он с размаха ударил мечом в голову царя и раздробил ему шлем, но в то же мгновение Александр вонзил меч в грудь противника. Лидийский сатрап Спифридат хотел воспользоваться этой минутой, чтобы сзади поразить царя. Тогда кинулся на него черный Клит, сын Драпида, и отсек ему руку с поднятым мечом. Все неистовее разгоралось сражение. Персы бились с неимоверной храбростью, но беспрестанно подходили новые отряды македонцев. Легко вооруженные воины смешивались с всадниками. Македонцы неудержимо шли вперед, пока, наконец, центр персов не был разорван, и они не обратились в беспорядочное бегство. Тысяча персидских всадников полегла на поле сражения, в том числе многие из лучших предводителей. Александр недалеко преследовал бегущих, потому что неприятельская пехота, наемники-греки, еще стояла на высотах, не принимая до сих пор никакого участия в битве. Он повел на них свою фалангу и приказал коннице атаковать их со всех сторон. После короткого, но отчаянного боя они были изрублены, а 2000 оставшиеся в живых взяты в плен. Потери со стороны Александра были невелики. При первой схватке македонская конница лишилась 25 человек. Царь велел поставить в Дионе, в Македонии, их бронзовое изображение. Сверх того было убито около 60 всадников и 30 воинов пехоты. Их погребли в полном вооружении и со всеми воинскими почестями, а родителям и детям их, оставшимся на родине, простили все повинности. Взятые в плен греки были закованы в цепи и отосланы в Македонию на общественные работы за то, что они, вопреки общему соглашению всей Греции, сражались вместе с перцами против греков. Одни только пленные фиванцы получили свободу, потому что не имели более отечества в Греции.